Партнеры выпили по рюмке камю, переместились за журнальный столик. Лист бумаги и две колоды были положены туда заранее. Преферанс здесь играли по особым правилам. Курить, например, разрешалось только во время раздачи карт, и не более. Выигрывать у Агапа Павловича было нельзя, хотя записано это нигде не было. Но грубые поддавки тоже исключались. Агап Павлович в преферансе хотел утвердиться корифеем подлинным, а не сделанным чужими руками. Кириллу Ивановичу и Сапфирову приходилось с этим считаться. И они ошибались всякий раз как бы невзначай с непременным добавлением «Ох, я слепая кишка!» или «Ох, подсвечник на меня нету!» Подсвечника у Агапа Павловича не было, но он каждый раз обещал его купить. После долгой, изобилующей отточенными промахами игры, партнерам удалось обеспечить Агапу Павловичу минимальный перевес. Кто дернул обвить мизер? Кирилл Иванович и Тимур Артурович похолодели. «Ну, чего уснули?» — сказал Степан. «Молчите? Тогда я беру». Не дожидаясь согласия, Агап Павлович обнародовал прикуп и посерел. Бланковый десятки червей он прикупил грудастую даму и румяного валета той же масти. Валет нагло ухмылялся. Агап Павлович садился и садился как минимум на 5 взяток. Поддавки могли пойти прахом, и Сапфиров растерялся настолько, что потянулся за сигаретами. «При посадке не курят», — сказал Кирилл Иванович, чтобы вменить Агапу Павловичу, что игра пойдет по всем правилам. «Виноват, товарищи, склероз», — сказал Сапфиров, извиняясь. Агап Павлович вздрогнул. Ему отчетливо вспомнились голоса пса и лисы, также рассуждавших насчет курева в полете. Агап Павлович присоединил прикуп к своим картам и посмотрел на них, как смотрят на свои руки после помойного ведра, потом шаркнул взглядом в сторону партнеров и сделал снос. — Ну, ловите, посмотрим, что у вас получится, — сказал он, так будто послал их в речку за раками. Партнеры нехотя разложили карты. Десятка не жаловилась. Агап Павлович грозил верный проигрыш. «Что ж это, однако, получается?» — пробормотал Сапфиров, переходя со страху на волжский говорок. «С чего ходить?» «А зачем ходить, когда не ловится?» — с листьей осторожностью сказал Кирилл Иванович. «Ну да, а я-то куриные слепота все поижусь!» — облаял сам себя Сапфиров. «Вот уж, правда, подсвечника меня не хватает!» Партнеры обменялись ласковыми взглядами и, цепляясь в спешке пальцами, перемешали карты в кучу. Глава 24. Как в шелку. В редакции Кирилл Иванович появился, как всегда, в 12. Мурлыча под нос привычную мелодию и передвигаясь в ритме отечественного танго, он подступил было к лестнице, как услышал наверху бранный гул. Кирилл Иванович насторожился и замер с поднятой ногой. Прямо на него прыгал через ступеньку, озиравшись назад, Гурий Михайлович. Он был красен и тяжело дышал. Следом грохочущим обвалом нес и Виктор Кытин и гласил: «Верните мне красный свет! Он даже не член Союза!» Заметив Кирилла Ивановича, Белявский чуть замедлил и, не переставая работать ногами, прокричал: как же, племянницу по классу фортепиано сделаем!» Кытин тоже остановился, продышался и сказал: «Доброе утро, Кирилл Иванович!» Белявский тем временем прошмыгнул в уличную дверь. «Что за побегульки в рабочее время?» — строго сказал Кирилл Иванович, снимая с плеча прилипшее перышко. «Вы мне нужны, Кытин. Но найдете сначала и пришлете ко мне Бурчалкина. Вы меня поняли?» У Кытина ёкнуло сердце и скатилось в желудок. «Это Гурий. Это он проболтал смерзавец про аптеку и кочубяю. Ужас, тихий ужас!» Изложив руки за спину, заскользил на коньках под делом, приговаривая: «Виктора оговорили, Виктора просватали, а ведь все, что у него есть, это жена и комплекс». Кытин обошел всю редакцию, пожаловался буфетчице Ольге и уж тогда отважился на визит к Еремову. «Домыслы, Кирилл Иванович, злые домыслы!» — забормотал он, заложив руки за спину и понурясь. «Вы же знаете Кытина. В личной жизни его быт не только скромен, но и богат лишениями. Не верьте Белявскому, он меня оклеветал и обманул. низко, жестоко. Я подам заявление на имя редколлегии. Мой быт. — Где Бурчалкин? — перебил Еремов. — Его нету, Кирилл Иванович. Астахов отправил его в янтарные пески, а меня в Торжок командируют. Вот видите, кого к Итину. Только в Торжок. — Никакого Торжка, — сказал Кирилл Иванович, и в голосе его угадывалось раздражение. — Есть поручение, — добавил он, оглядывая с ног до головы скорбную, помогающую прощению фигуру, причем весьма ответственная. Не успел еще отзвучать слово «ответственное», как Виктор преобразился прямо на глазах, высвободил из-за спины руки, подбоченился и отставил ногу на притоп, словно заслышал издалека гармонь.